На древе человечества высоком ты лучшим был его листом, воспитанный его чистейшим соком, развит чистейшим солнечным лучом, с его великою душою, созвучней всех на нем ты трепетал, пророчески беседовал с грозою, иль весело с зефирами играл. Ни поздний вихрь, ни бурный ливень летний тебя сорвал с родимого сучка, был многих краше, многих долголетней, и сам собою пал, как из венка. 1832 год.